Глава 17. Шла вторая неделя моей жизни у дракона. В целом все было весьма пристойно, и я бы даже сказала, скучно. Уварову не похищал принцесс, не чах над сокровищами и весьма охотно общался со мной по вечерам, когда прилетал домой после ужина. Ночью он, как и я, спал, а утром и днем предпочитал заниматься своими делами, которые заключались в непонятных мне магических изысканиях, медитации и чтении древних фолиантов. При мне Уварову передвигался в человеческой ипостаси, а на мой немой вопрос ответил, что для него это так же естественно, как охотиться драконом. Лезть в дебри психологии не стало, приняв как должное. В свою очередь, всю первую неделю я провела с ведром и ветошью, отмывая, казалось, вековую грязь в 5 основных пещерах, одна из которых была моей. 30 квадратов удовольствия. И это самое маленькое помещение. Зал для гостей, зал для уединения, кухня, библиотека, моя спальня. Всего 5 пещер, но при этом огромных и немытых годами. В свою спальню и лабораторию Уварову меня не пустил, но я ему за это была лишь молчаливо благодарна. К концу первой недели я хотела лишь одного — лечь посреди библиотеки и прикинуться ветошью. Но нет, договор был озвучен, и я его прилежно исполняла, понимая, что дракон — не слав. Дракону, по большому счету, плевать, что я женщина, да к тому же еще и беременная. Чисто, чудесно, на тебе, Катя, покушать и интересный рассказ о мире. Грязно? Будь любезна, отправляйся наводить чистоту и порядок. Мне хватило услышать это лишь раз, чтобы стал понятен реальный расклад. Он дракон, и этим все сказано. Впрочем, не все было так плохо. Уварову не придирался по мелочам и никогда не ползал с лупой под диванами, высматривая призрачную пыль. Ему было достаточно увидеть в моих воспоминаниях, что я вымыла все, до чего дотянулась, причем с особым старанием. Он даже похвалил меня пару раз, отметив, что я первая, кто не ноет. А на вопрос, какая я вообще по счету, сначала задумался, а потом неопределенно пожал плечами. Перевалило за 100. Я не считал. Однако. Сегодня дракон задержался на ужине дольше обычного. Уже стемнело, когда он вошел в мою комнату и протянул сверток. Запасная одежда. И вышел. Спасибо. Я не ленилась говорить вслух, это хоть как-то разнообразило унылые будни, хотя чем дальше, тем чаще я задумывалась о том, что необходимо разнообразить свой досуг не только мытьем полов, протиранием полок и многочисленных статуэток от пыли и готовкой для себя, но и чем-нибудь более приятным. Вопрос с изучением местного языка отпал, когда Уварову категорично заявил, что для меня это будет равноценно изучению иностранного. Магически освоить язык невозможно. Писать книги? И знать, что каждая моя мысль известна дракону? О, нет. Это не те мысли, которые стоит разглашать. Рисовать? А вот это уже вариант. Но где, чем и на чем? Разворачивая сверток, я прикидывала различные варианты. В целом, я бы не отказалась заняться дизайном его пещер, потому что мое чувство прекрасного периодически морщилось, отмечая, как устарела мебель, насколько скудное освещение, да как неудобно протирать 200 статуэток, которые были расставлены на полках в библиотеке. Большинство из них, если уж быть откровенной до конца, были ужасны. Интересно, он сильно на меня за это обидится? Из свертка я извлекла черные брюки, 2 блузки приятного сливочного оттенка, сарафан, расческу, ленту, «Шаль», — смущенно улыбнулась. «Дракон, а все-таки заботится. Я буквально вчера думала о том, что очень неудобно не иметь сменной одежды, но так и не собралась силами попросить об этом у Вароу, а он сделал это сам. Может, и не откусит мне голову, когда я предложу ему затеять небольшой ремонт, обновить мебель и освежить обстановку. Все-таки, по его словам, он весьма уважаемый в округе маг и дракон, и пусть не часто, но у него бывают гости. И, может, это иной мир, но даже здесь в первую очередь смотрит на обертку, а уже затем на все остальное. Решено. Завтра с утра и поговорим». Приняв решение, которое показалось мне весьма достойным того, чтобы стать озвученным завтра, я с чистой совестью убрала новую одежду в нишу над кроватью. Ополоснулась в купели, где благодаря горячему подземному источнику всегда была чистая минеральная вода оптимальной температуры, а затем с удовольствием растянулась на кровати, где можно было уложить с десяток таких, как я, и еще бы место осталось. Наверняка эта комната была рассчитана на дракона в звериной ипостаси, потому что кроме кровати и купели в ней больше ничего не наблюдалось. Впрочем, какая разница? Сейчас тут живу я. И то, что по габаритам я намного меньше дракона, меня нисколько не угнетает. Еда есть, кров в наличии, собеседник периодически радует вниманием, так что остается только ждать. Хотя чем дальше, тем отчетливее я понимала, что уже начинаю ненавидеть это слово. Вздохнув, закрыла глаза и приказала себе спать. Я не одна. Я обязана продолжать жить и заботиться о своем самочувствии хотя бы для того, чтобы малыш рос крепким и здоровым. Все это лишь временные трудности. Да, временные. Ночь, как и все предыдущие, что я жила у Увароу, прошла спокойно и без сновидений. Кажется, что-то снилось, но настолько незначительное, что я забыла об этом сразу, как только проснулась и открыла глаза. Потянулась. «Мне нравится твой план». Мой визг был такой силы, что оглушил меня саму. «Господи, зачем так делать-то?» Натянув одеяло до подбородка, я дикими глазами уставилась на дракона, решившего зайти ко мне с самого утра и рассказать о том, что он что-то там решил. Какой к черту план? Новый дизайн и ремонт. Вароу, стоящий в дверном проеме, смерил меня скептичным взглядом. «Катя, я предпочитаю женщин своей расы. Одевайся. Есть разговор». К счастью, дракон поступил очень мудро, выйдя сразу после последнего прозвучавшего в моей голове слова, не став проверять мою силу воли и познание в великом и могучем. Черт, так и заикой недолго остаться. Но что же это получается? Сев, я нахмурилась. Он подслушивает мои мысли и тогда, когда находится в другой пещере? Верх бестактности. Хотя о чем я? Он же дракон. Чертыхнувшись, постаралась думать позитивно, заодно надевая новые брючки и блузку. То, что мой план ему нравится, уже хорошо. Осталось приступить непосредственно к обсуждению дизайна и того, чем могут похвастать местные магазины. Обои и подвесной потолок, так и быть, требовать не стану, но вот новую мебель с качественной обивкой, как минимум. И светильники, и декор. И... Катя, я жду. Тьфу. Закончила я одеваться очень быстро. Еще быстрее расчесалась, заплелась, умылась, сунула ноги в балетки и поторопилась найти гостеприимного хозяина. Увароу обнаружился на кухне, где пил местный ароматный чай, задумчиво жуя булочку. Булочку? Почему-то это удивило меня больше всего. Я еще ни разу не видела, чтобы дракон ел при мне. Тем более булочки. Где он их вообще взял? Я умею готовить. Он иронично усмехнулся и кивнул, указывая на стул и предлагая присоединиться. Катя, мне больше 700 лет. Неужели ты думаешь, я не освоил такую простую вещь, как кулинария? Я далеко не всегда ем лишь сырое мясо. Неожиданно. Я почувствовала себя неловко, но когда дракон кивнул и на чайник, поняла, что отказываться от приглашения и угощения не стоит. Ароматы на кухне стояли просто умопомрачительные. Вкус тоже был божественным. Я жевала и блаженно щурилась. За эти две неполных недели я еще не добралась до духовки. У меня элементарно не оставалось времени. Сил хватало лишь на незатейливую яичницу, кусок обжаренного мяса да салатик из свежих овощей, которые мне регулярно поставлял Увароу. Рад, что тебе пришлась по вкусу моя стряпня. Дракон польщенно блеснул глазами. А теперь к делу. Вчера я старательно обдумал твое предложение и понял, что оно не лишено здравого смысла. Ты права, устарела не только мебель, но и обстановка в целом. А за эти дни ты хорошо потрудилась. И основная грязь вымыта, так что теперь можешь заняться дизайном моих пещер. Я очень внимательно слушала дракона, старательно подавляя в себе раздраженные мысли. Он не просил и не предлагал. Он ставил меня перед фактом. И все бы ничего. Но это бесило. Пока не очень, но... Не злись. Это бессмысленно. В ироничной улыбке сквозило превосходство. Я такой, какой есть, и меняться не собираюсь. Ты тоже женщина неробкого десятка и не с самым покладистым характером. Однако, что меня в тебе привлекает, так это твой гибкий ум и способность здраво оценивать ситуацию. Смысл ходить вокруг да около, когда и так все понятно. Расклад прост. Теперь я хочу ремонт. Твоя задача — сделать его качественно. Тон и выражение лица дракона были доброжелательными, и в целом я могла с ним только согласиться. Не тиран, не самодур, и ладно. К тому же он не требовал ничего нереального. Следующий час мы обсуждали цветовую гамму, возможности этого мира, а также то, что для некоторых работ придется привлечь строительную бригаду гномов, но это решаемо. На текущий момент главное — качественные и детальные эскизы, а для этого необходимы бумага и принадлежности для рисования. Что ж, Увароу задумчиво потер подбородок и смерил меня оценивающим взглядом. «Высоты не боишься?» «В смысле?» Я слегка растерялась от резкой смены темы и не совсем поняла, к чему был задан вопрос. «Не хочу ходить по лавкам сам. К тому же я мало что понимаю в живописи и в том, что для этого необходимо». «И?» Вместо полноценного развернутого ответа дракон лишь иронично усмехнулся вновь, и в моей голове возникла картинка. Бескрайнее небо и парящий в нем дракон. «О, Увароу, прошу прощения, а я где буду? У вас на спине или в лапах?» Между прочим, далеко не праздный вопрос. И тихий смех был мне ответом. «Очень смешно, просто безумно!» Отсмеявшись, дракон покачал головой, затем еще несколько раз усмехнулся и только после этого заговорил вновь. «Катя, у тебя невероятно забавные представления о драконах и нечеловеческих расах в целом. В чем-то они верны, но в некоторых немаловажных деталях ошибочны. Я высокообразованный и разумный индивид, а ты — беременная женщина. Человек, конечно, но намного разумнее и умнее многих местных женщин. Конечно, на спине. В когтях я ношу только добычу и то, что не боюсь испортить. Простите. Сконфуженно почесав нос, я натянуто улыбнулась. Я бы с радостью ознакомилась с вашим миром и населяющими его расами более подробно, но вы сами сказали, что местный язык и письменность мне недоступны. Верно. Дракон задумчиво кивнул, а затем уголки губ дрогнули в едва уловимой усмешке. Что ж, раз нам с тобой придется некоторое время посотрудничать чуть плотнее и к тому же посетить не одну лавку, чтобы ты смогла подобрать необходимые элементы нового интерьера, думаю, стоит более детально ознакомить тебя с миром. Начнем вечером, а сейчас идем. Пора наведаться в ближайший город и купить все необходимое. Да, деньги у меня есть. Нет, в небе тебе не будет холодно. Я укрою тебя щитом от ветра. Как мило. Еще бы не торопился с ответами на вопросы, которые я даже додумать не успела, не то что задать. Мак лишь иронично фыркнул через нос, давая понять, что это он тоже слышал, и жестом предложил мне пройти к выходу, начав на ходу расстегивать рубашку. «Нет, раздеваться до конца я не буду, не мечтай». Кажется, я покраснела, а дракон, фыркнув еще громче, расстегнул манжеты. «Я умею оборачиваться в одежде, но иногда отлетают пуговицы, так что я предпочитаю их расстегивать, чтобы не тратить время и деньги на покупку новых вещей». А теперь встань в сторонке и любуйся. Последние слова меня откровенно позабавили, но я сделала так, как сказал хозяин пещер. Отошла к стеночке, мы находились в зале для гостей, и во все глаза уставилась на Увароу, который весьма забавно поежился, расставил руки в стороны, и его фигура поплыла, увеличилась в размерах, и в следующее мгновение он был уже драконом, огромным черным, потрясающе красивым драконом. На секунду перехватило дыхание, потому что он действительно был великолепен. Горделивая осанка, мощное приземистое туловище, длинный толстый хвост, крупная глянцевая чешуя, покрывающая все тело. Крылья были сложены за спиной, но я примерно представляла, насколько они огромны. Осмотрев дракона, перевела взгляд на его величественную морду, окруженную короной из шипов, и тут же поняла, что все это время он насмешливо смотрел на меня. Но я не смутилась. Да, я восхищена, и это вполне естественно. Как человек творческий, я не могу не восторгаться настолько потрясающим и совершенным творением природы. Сила и мощь, грация и монументальность, изящество и неуязвимость. Польщен. Чуть кивнув, Увароу первым направился в туннель, ведущий наружу. Идем. Отстраненно порадовавшись, что предусмотрительно надела брюки, а не сарафан, я поторопилась за магом, который шел хоть и медленно, но шаги у него были огромные. Снаружи, несмотря на солнечный день, оказалось прохладно. Но как только я взобралась на драконью спину, Увароу помог мне, присев и подсказывая, за что вцепиться и куда поставить ногу, где нашла очень уютное местечко с небольшой впадинкой, как раз под мою попу. Сразу стало теплее. А теперь ухватись за нижний шип гребня и помни, что я держу тебя магией. Ты не упадешь, даже если я перевернусь. И если страшно, лучше закрой глаза. Визжать и кричать не стоит, не люблю». «Ага, учла, но не гарантирую». Отдав последние указания, дракон поднялся, расправил крылья, которые действительно оказались гигантскими и невероятно красивыми, и спрыгнул с площадки прямо в ущелье. Я не закричала только потому, что все мои силы ушли в пальцы. Я так крепко стиснула ими ближайшие отростки гребня, что пальцы побелели и заболели почти сразу. Господи, предупреждать же надо! После 2 секунд свободного падения Увароу расправил крылья и, поймав восходящий поток воздуха, взмыл в небо. Я выдохнула, но пальцы не разжала. Первые 5 минут я просто прижималась к горячей шее дракона, унимая расшалившиеся нервы и краем глаза отмечая, что мы покидаем горы и летим на восток. Затем я немного осмелела, постаралась убедить себя, что нахожусь в невидимой, но очень надежной кабине самолета, и села поудобнее. Дракон не солгал. Действительно, нисколько не дуло и было тепло, как в пещере. Если бы не редкие потряхивания, когда он взмахивал крыльями, можно было действительно представить, что я внутри невидимой сферы. Наверное, так и было. Минут через 10 полета горы закончились. Начались поля и реденькие рощи. Река, пара озер, снова река, мельница. Пейзаж был настолько умиротворяющим и пасторальным, что я невольно улыбнулась. Мир. Целый мир нетронутой цивилизацией. За эти вечера, что мы проводили с Увароу за кружечкой чая и беседами, я успела узнать, что из-за высокого уровня магии техники в мире нет. Нефть не найдена, бензин не изобретен, а механика интересует весьма немногих. Транспорт преимущественно копытный, у благородных и состоятельных есть грифоны. В целом мир Ариян можно сравнивать со средневековьем моей планеты. Но ведьм не гоняют, инквизиция отсутствует, уровень образованности и благосостояния высок, глобальных войн на текущий день не ведется, хотя межрасовые стычки на границах иногда случаются. Развито сельское хозяйство. В лесах, полях и реках полно дичи и рыбы. Правители адекватные, население довольно. Единственный минус, который существовал на текущий момент, Увароу понятия не имел, из какого мира я к ним попала. И, соответственно, не мог открыть портал, хотя и умел. Но для этого необходимы координаты, которых нет. Утешало одно. Слав каким-то образом меня сюда перекинул, а это значило, что при должном старании он сможет найти соединяющую нас нить и открыть портал вновь. Это было сказано драконом настолько уверенно, что я запретила себе расстраиваться и просто перешла в режим ожидания. В любом случае, ничего непоправимого не случилось. Я жива, мы женаты. Малыш развивается. Дело за малым — дождаться мужа. Обрати внимание на горизонт. Мы подлетаем к городу Вайпшир. Относительно этого мира город большой и значимый. Население — порядка 200 тысяч. Одна из крупнейших торговых площадок этого континента. Благодаря заступничеству драконов, проживающих в близлежащих горах, Вайпшир никогда не подвергался набегам воинственно настроенных рас, а в связи с удачным расположением в устье большой реки, которая впадает в океан, город уже давно используется многими торговцами для проведения различных ярмарок. И если в обычное время, как я уже упоминал, в городе проживает около 200 тысяч людей и нелюдей, то в дни ярмарок население увеличивается втрое. Я была искренне признательна Увароу за краткий экскурс в историю города и слушала очень внимательно. Пока мы подлетали к действительно очень красивому городу, который можно было принять за фэнтезийную картинку, дракон просветил меня и о том, что город преимущественно людской, но на улицах можно встретить все без исключения расы, проживающие в этом мире: людей, орков, эльфов, дроу, оборотней, гномов, драконов и вампиров. «Нет, они не мертвецы», — в моей голове раздался ироничный смешок. «Это определение применимо к упырям. Вампиры же — обычная раса, проживающая преимущественно в северных горах». «Да, пьют кровь, чтобы пополнить энергетический баланс, но независимо от нее. Нет, к солнцу нечувствительны. Однако к женщинам неравнодушны, иногда даже чересчур, причем с честью, совестью и порядочностью у них периодически проблемы отсутствуют. В глаза смотреть не советую, гипнотизируют и подавляют волю, а затем в моей голове возникла та самая картинка из моего романа, который я так и не закончила. Я покраснела, наверное, вся. «Очень интересное хобби. Одобряю. По молодости сам писал стихи». Не удержалась и нервно хмыкнула. «Сравнил. Нет-нет, ничего против поэзии не имею, наоборот. Но эротика и стихи...» «Я эротические стихи писал». Стушевалась окончательно, поняла, что тему стоит закрыть, пока мы не договорились до непонятно чего. Я, конечно, девушка не самая стеснительная, но что-то мне слегка неуютно обсуждать подобные вещи с мужчиной, особенно если учесть, что это 700-летний дракон. Лучше о карандашиках буду думать. Третья неделя поисков. Чёртова третья неделя. Как успехи? Дед, как всегда, вошел неслышно и задал все тот же вопрос, который задавал 3 раза в сутки. А в ответ тишина. Младший Медянский осунулся, похудел. Характер стал просто невыносимым, и кроме деда никто не рисковал общаться с мужчиной собственными руками, отправившим беременную супругу в иной мир. В какой — неизвестно. Он искал. Искал круглосуточно. Дед в кратчайшие сроки научил его особой медитативной технике, и теперь Слав искал Катю по остаточному следу ее ауры. Один мир, другой, третий, 8-й десяток, 2-я сотня, и нигде не находил, ни в одном. Но где-то же она была. Где? Тихая вибрация вырвала Слаафа из медитации, и покрасневший от недосыпа глаз покосился на телефон. Абонент неопределен. Нет, он даже брать не будет, ибо соблазн слишком велик. Но цена... Нет, сам. Телефон замолчал. Слаав снова отрешился от реальности и... Что? Где... «Дед! Нашел! Я нашел ее! Нашел!» Голос сорвался, Слав закашлялся, а из глаз сами собой брызнули слезы. «Нашел! Господи, нашел!» «Тише! Тише!» Потомственный шаман появился в комнате в ту же секунду и сразу присел рядом прямо на пол. «Успокойся! Запомни мир, координаты!» А теперь выдохни и иди спать. Но спать я открою портал завтра. Тогда, когда ты придешь в себя, выспишься, поешь и перестанешь напоминать упыря. Поверь, вряд ли Катя будет рада, если за ней придет не муж, а его тень. Дед! Слав попытался вспылить, но мудрый орк был категоричен. Спать!